Глава 10. Прошло 10 дней. 10 прекрасных, похожих друг на друга дней. Беатрис читала сценарий и ухаживала за растениями с таким знанием предмета, которого не было у Эдуара. А ведь он как-никак вырос в деревне. Она практически ни с кем не виделась. «У меня нет друзей», — объяснила она удивленному Эдуару. «У меня никогда не было ни желания иметь друзей, ни времени на них. Работа и мои любовники — этого мне более чем достаточно». Она говорила с какой-то спокойной гордостью, и он не знал, радоваться ему или огорчаться. Дружба была для Эдуара синонимом постоянства и доверия, но, похоже, для Беатрис оба этих понятия не существовали. С другой стороны, именно поэтому рядом с ней не было никого, кроме него. Она слушала пластинки, расхаживала по квартире, напевая, и время от времени, независимо от того, день был или ночь, говорила ему: «Иди ко мне, давай займемся любовью». И звучали ее слова повелительно. Тогда они шли в глубокую спальню, опускали жалюзи, отгораживаясь от солнца, и любили друг друга. Той весной Эдуару очень нравилась одна опера. Он знал в ней каждую ноту, каждое изменение темпа и всякий раз старался, чтобы пик музыки совпал с пиком страсти, соединив стоны Беатрис со стоном скрипок. Пластинка не снималась с проигрывателя, и он с рассеянным видом почти всегда заводил ее. Беатрис заметила это, но ничего не говорила. Она была и странно стыдлива, и необычайно бесстыдна. Порой, лежа поперек кровати, полумертвый от усталости и жажды, Эдуар смотрел, как вытягиваются тени в садике, рассматривал четкие против света очертания гамаков и старого дерева. Непритязательная картина, несущая покой, неуместные декорации, не сочетающиеся со вздыбленными простынями, брошенной на пол одеждой, напоминали ему какие-то обрывки стихов, которые он учил в школе, лет 18. «Прекрасны небеса, когда ты любишь и дружбой одарен, но я иду во мрак, и там хочу остаться, немой и сирой, и не видеть и не слышать ничего». Строчки Рэмбо и спокойный голос Беатрис за спиной. Она разговаривала по телефону, и он слышал ее хорошо поставленный голос, даже продуманно поставленный, который всего полчаса назад был таким плохо поставленным и совсем непродуманно звучащим. Не оборачиваясь, не отрывая глаз от зеленеющего садика и раздуваемых ветерком занавесок, он завел руку назад и коснулся ее теплого податливого бедра. И тут же он услышал, как снаружи неистовые и нежные птицы, будто неразумные дети, запротестовали против наступления ночи, которая неожиданно опустилась на них. Казалось, птицы предупреждают его о чем-то, призывают его быть внимательным, пристально всмотреться в светотени вокруг, проникнуться близким теплом. Пусть отпечатается в его сознании и навсегда этот миг, потому что это миг счастья, и однажды, когда его уже не будет, когда оно пройдет, с ним останется воспоминание о счастье. Прекрасное, как все, что прошло. Он еще не знал, что память далека от эстетства, что у памяти дурной вкус, что утраченным счастьем покажется ему что-то незначительное и обыденное. Например, Беатрис, что обернулась к нему, прежде чем сесть в такси. «Если кто-то вас разлюбил, вы никогда не вспоминаете, как он говорил вам когда-то: „Я люблю тебя“, а вспоминаете что-нибудь вроде: „Прохладный вечер сегодня“ или „Свитер у тебя длинноват“. Не вспоминается одухотворенное наслаждением лицо, помнится лицо мокрое от дождя, рассеянное, нерешительное, будто память, как и разум, решительно уклоняется от веления сердца. И вот в счастливые спокойные минуты, то ли проникнувшись их покоем, то ли заразившись от Эдуарда ощущением счастья, Беатрис смотрела на него и говорила: «Я тебя люблю». В ответ Эдуард улыбался, но не верил ей. Конечно, слова любви были по-прежнему сладостны, но казались репликой старой забытой комедии, написанной им 5 лет назад, в один из безумных дней. Больше того, ему казалось, что Беатрис фальшивит, играя эту комедию. Факт, что когда-то она его не любила, категорически исключал возможность ее любви и теперь. Он не знал, что безразличие возвращается точно так же, как возвращается любовь. Не знал, что время играет в странные игры, развлекаясь неожиданными поворотами, которые всегда озадачивают участников. И в один прекрасный вечер ты будешь смертельно желать того или ту, кого отправил к дьяволу 10 лет назад. Беатрис редко говорила «люблю», но, сказав, погружала его в блаженство отчаяния. Ему хотелось, чтобы она повторяла и повторяла их, чтобы она подтвердила их клятвой. Он говорил себе: «Это неправда». Не понимая, что сказать надо, слишком поздно. А если сказать так, то придется объяснять самому себе, почему слишком поздно. Ведь он все-таки с ней, и он любит ее. Так что ответа на этот вопрос у него не было. А пока он работал, и работал много, пьеса уже звучала в нем, словно обрела совершенно самостоятельное существование. Как-то вечером, чувствуя себя в ударе, он, выпив несколько бокалов портвейна с Беатрис, решился прочитать ей отрывок. Разумеется, он читал ей не первый акт, а то, что написал сейчас, во второй половине дня, и что казалось ему необыкновенно удачным. Беатрис, насильно втиснутая в толпу совершенно неизвестных ей персонажей, запуталась, занервничала и, в конце концов, заскучала. Чем откровеннее она скучала, тем явственнее сникал Эдуард, пока, наконец, не вскочил в полном отчаянии и не разорвал с трагическим выражением лица все свои листки, бросив их к ногам ошеломленной Беатрис. «Ты права», — сказал он. «Ты права, все это ничего не стоит». Он ушел в спальню и бросился на кровать. Первым его желанием, как только гнев поутих, было восстановить в уме порванную сцену. Слава богу, он помнил ее почти наизусть. И слава богу, в ящике стола у него хранились наброски. Он почувствовал громадное облегчение. Главное осталось — его текст. Мнение Беатрис вдруг показалось ему второстепенным. Впрочем, он тоже виноват. Не надо было забивать ей голову монологом Фредерика, направленным против матери, не объяснив, чем этот монолог вызван. Никто, даже самые приверженные к нему критики, не одобрит такой ярости, какой он постарался в него вложить. Но теперь он должен одолеть равнодушие Беатрис. Он должен прочитать ей свою пьесу. До сих пор ни по отношению к нему, ни по отношению к его пьесам Беатрис не выказывала скуки. Может быть, именно потому, что ей скучно с ним? Сам Эдуард был далек от скуки. Каждый миг, каждая секунда казались ему такими хрупкими, такими наполненными, что ему и в голову не приходило спросить себя: Беатрис, которая держит в руках бразды судьбы, что она думает об их одиночестве вдвоем? Может, он кажется и заурядным, бесцветным во всем, что не касается любви? Может, ощущение нежности и разделенной радости существует только у него? А ведь и правда, вполне возможно, что и скучно с ним. Приговоренный к смерти никогда не скучает. Но, может быть, зевает палач, поднимая топор. Палач вошел в комнату с очень серьезным лицом и уселся в изножье кровати. Одну руку Беатрис спрятала за спиной. «Прости меня», — сказал Эдуар. «Я вел себя нелепо». «И забавно», — добавила Беатрис. «Оскорбленный автор рвет рукопись и бросает ее в лицо тупоумной публике. Я не знал, что ты такой обидчивый». «Не обидчивый», — вяло возразил Эдуар. «Просто читая, я понял, что все это никуда не годится». Беатрис перебила. «Нет, ни пьеса никуда не годится. Не годится так плохо ее читать, бедный мой Эдуар. В следующий раз ты дашь пьесу мне, и я сама ее буду читать. Держи». Она протянула ему возрожденные из праха странички. С помощью скотча ей пришлось решить затейливую головоломку. «Вот твоя пьеса. Не выношу, чтобы, рассердившись, что-то уничтожали. Редкий дар у того, кто выдумывает людей, мысли. Ты не вправе так поступать, это же нелепо». Она говорила с ним, как с малым ребенком. И вдруг стала грустной и даже усталой. И Дору захотелось попросить прощения, пожаловаться самому, пожалеть ее. Хотя он не очень понимал, за что и почему. Он уткнулся в плечо Беатрис. Она положила руку ему на затылок и гладила его волосы. Они сидели неподвижно, словно оцепенев, и знали, что каждый думает о своем, и смирились с этим. Прижавшись друг к другу, они были похожи на двух усталых коней. И впервые желание, сильное и непреодолимое, как паника, не охватило их. Впервые они прижались друг к другу не потому, что в них проснулась или их присытила чувственность. Впервые они испытали одно и то же чувство, и это была грусть. Беатрис очнулась первая. Встала, сделала шаг в сторону сада и обернулась. Она стояла на фоне балконной двери, и на свету четко вырисовывался овал ее лица, рисунок губ, контуры тела. Эдуард почувствовал, что его желание и недоверие возвращаются к нему. Вновь побежали стрелки часов. Равенство исчезло. Они снова были любовниками. «Я пригласила Жюлье завтра на обед», — сказала Беатрис. «Если тебе это не по душе или как-то стесняет, пообедай где-нибудь еще. Может, позвонишь своему другу Курту, а?» Все это было сказано в крайне неприятном тоне. Впервые за 10 дней. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Эдуард. Он вдруг совершенно растерялся. Напрасно он был переполнен ею все эти 10 дней, прислушивался к ней, интересовался ее мнением. Напрасно стал читать свою пьесу, напрасно стремился хоть что-то разделить вместе с ней. Он переступил линию обороны, и она этого не потерпит. «Я имею в виду, что ты несколько легкомысленно обошелся со своим другом Куртом. Ты должен был бы предупредить его относительно Тони. Иначе получается, что ты сыграл с ним некрасивую шутку. Разве нет?» Эдуард вздрогнул. «Но ты же знаешь, как все это произошло. И потом, ничего еще не решено, и я ни секунды не думал». «Да, я знаю, что ты не думал», — сказала Беатрис. «Но в таком случае не читай мне мораль по поводу того, что я не интересуюсь делами других. Что касается Жюлье, я хочу, чтобы завтра ему было весело со мной, и не думаю, что присутствие некого молодого человека с опрокинутым лицом мне в этом поможет». «Но почему у меня будет опрокинутое лицо?» — спросил Эдуард. Почва ушла у него из-под ног. Свет перевернулся. И эта женщина, жестокая и презирающая, темные глаза, которые смотрели на него с какой-то каменной враждебностью, совсем не была похожа на ту нежную и мягкую, которая 10 минут назад гладила его по голове и говорила с ним о его работе. «Да, у тебя будет опрокинутое лицо, потому что ты будешь сидеть и думать, что 5 лет назад я бросила тебя из-за него. Ты будешь предаваться печальным воспоминаниям и жалеть себя изо всех сил. Я все думаю, зачем ты делаешь это? Через 5 лет ты думаешь только о прошлом. У меня прошлое вызывает скуку. Я едва помню, какой ты тогда был. Помню только, что ты был, кажется, более худощавым и менее искусным в постели. Когда ты говоришь о нашей прежней любви, у меня всегда такое ощущение, что речь идет о ком-то другом. Ты был случайным эпизодом для меня, Эдуард. А запомни это, случайным». «Я это знал», — сказал Эдуард. «Я теперь знаю. Я всегда только случайность. Это единственно возможная для меня роль, ведь так?» Беатрис улыбнулась. «У меня и бывают только случайности. Более или менее долгие. Но что бы ты ни думал, Эдуард, их продолжительность не всегда зависит от меня». «Тебе скучно со мной, ведь правда?» В голосе Эдуара слышалось нечто вроде ужаса. Как он может задавать такие прямые и такие опасные вопросы? Он обещал себе, что будет просто жить рядом с Беатрис, приучая ее к себе и не выясняя отношений, наоборот, делая так, чтобы все казалось ей неизбежным и естественным. А что, если Беатрис ответит ему «Да, мне скучно с тобой», что ему тогда делать? Уйти и не жить? А едва теплится вдали от нее, не умирая, умирать? Ведь он знал, что она способна твердо сказать «да», способна отречься от него, отбросить 2 последних месяца, все ночи любви, крики и стоны, способна забыть его раз и навсегда. «Если бы мне было скучно с тобой, я бы с тобой рассталась», — сказала Беатрис. «Я нахожу, что ты несколько нервозен, но уж никак не скучен». Она засмеялась, и от напряжения не осталось и следа. «Сегодня вечером очень хороший вестерн по телевизору», — сказала она. — Должно быть, уже идет. Приведи в порядок свои бумаги и больше не рви их. Я не собираюсь проводить свою жизнь за их склеиванием. Я вообще терпеть не могу что-то склеивать. Эдуард остался лежать на кровати, обессиленный, словно ему удалось избежать смертельной опасности. Его будто избили, не оставив живого места. Беатрис не любила его. Она никогда его не полюбит. И в один прекрасный день бросит. Она снова стала жестокой незнакомкой прежних времен. Но он, к своему удивлению, почувствовал, что привычное отчаяние ему приятно.